Несколько минут мы курим, пьем пиво. В общем-то, мне уже все ясно. Но надо же отстреляться до конца. «Можно узнать ваши имена?» — спрашиваю я. «Просто для удобства». Опять улыбки. «Зови меня Кис», — говорит женщина. «А меня Берт», — кивает мужчина. «Настоящих наших имен не знает никто». «Я, собственно говоря, почему пришел?» — начинаю мяться. «Илья говорил, что вы можете за пару часов найти храм дайвера в глубине». «Можем», — кивает Кис. «Не проблема», — добавляет Берт. «Честно говоря, я тут подсуетился, смущенно улыбаясь. У меня знакомый дайвер есть, бывший дайвер. Обещает показать, где храм. Но возни много, если вы сами его найдете, какой мне смысл время тратить?» Хакеры переглядываются. «Ищи», — говорит женщина. «У нас сейчас нет времени на детские забавы, правда, Берт?» «Правда», — Кис, — кивает мужчина. «К сожалению, правда». Повисает торжественная тишина. Понимаю, что должен проявить любопытство. Но ничего не могу поделать с внезапно проснувшимся ехидством. Молчу. «Наш друг хакнул один швейцарский банк», — говорит Кис. «Он скрывается в Диптауне. Единственное место, куда он может прийти — этот бар. Здесь не бывает чужих». «Нам необходимо его дождаться», — уточняет Берт. «Как-то грустно это все. Нет подлинного напора. Я могу просчитать все, что будет сказано, если я просижу здесь еще час, и что прибавится, если задержусь на 3 часа». «Мы не можем тебе все рассказать», — со вздохом произносит Кис. «К сожалению, это слишком страшные тайны, не удерживаясь я. Слишком мрачные тайны», — эхом отзывается Кис, не успев остановиться. Маленький конфуз. Спасает положение Берт. Теперь он пихает Илью, пытаясь того разбудить, не добивается эффекта и задумчиво произносит. «Ты слышал про операционную систему, друг?» «Нет, не доводилось». «Ее придумал и написал Дао», — торжественно произносит Кис. «Это единственная в мире операционная система с искусственным интеллектом. Она способна самообучаться, совершенствоваться, развиваться». «За ней идет охота», — понизив голос, сообщает Берт. «Очень большая, серьезная охота. Мы работаем на машинах с операционной системой «Друг». Кис щелкает пальцами, и бармен приносит ей новую кружку пива. «Она существует в мире всего в 2 экземплярах», — говорит Берт. «Один у меня на машине, и один у меня. За ним идет охота». «Ты из Москвы?» — внезапно спрашивает Берт, торжествующе улыбается. «Да. И работаешь на Windows Home. Я как-нибудь поставлю тебе систему, друг. Увидишь, что это такое». «Вот это интересно. Обожаю эксперименты с непроверенными программами. Правда, вначале отдаю их маньяку для вивисекции». «Только это опасно», — уточняет Кис. «Тогда и за тобой будут гоняться». «Не привыкать», — машинально отвечаю я. Тянусь за сигаретой. Маркером больше, маркером меньше. Существовать им до перезагрузки компьютера. А так хотелось поверить, что у Ильи есть знакомые хакеры, способные найти храм дайвера в глубине. «Ты даже не заметишь, что у тебя изменилась операционная система», — сообщает Кис. «Внешне все будет выглядеть, как и раньше. Друг». Ставится поверх Windows Home, изменяя некоторые важнейшие файлы. Интерфейс сохранится прежний, только машина начнет работать лучше, гораздо лучше. «Система будет приспосабливаться к твоему компьютеру», — сообщает Берт. «Ты не хакер, поэтому вряд ли заметишь это сразу, но для профессионала эффект налицо. Так что не забывай дорогу в наш бар», — резюмирует Кис. Киваю, смотрю на Илью, спрашиваю. «А он что, всегда спит в глубине?» «Да. Ему это нравится», — добродушно подтверждает Берт. «Растет настоящий хакер». Вставать мне лень, поэтому я смотрю на часы и озабоченно говорю. «У меня вот-вот сработает таймер». Понимающие улыбки. На всякий случай спрашиваю еще. «Берт, а ты видел храм дайвера в глубине?» «Да». Хакер задумчиво разминает в руках сигарету. «Их храм — высокая белая башня, увенчанная хрустальным шаром. Он имеет 7 уровней защиты, и дайверы попросили меня проверить защиту на прочность». «Стоит ли рассказывать об этом, Берт?» — озабоченно спрашивает Кис. «Дело давнее», — Берт разводит руками. «Чего уж тут. Я тогда прошел 6 уровней, Леонид. 7-й мне не позволили проверить. Видимо, испугались, что я увижу то, что скрывается в зале из хрусталя. Но прозондировать помещение я успел и в общих чертах все понял. Именно там дайверы обретали свои особые способности, и когда кто-то все же взломал защиту, они их утратили. Это было 3 года назад, помню, как сейчас. Пожалуй, мне пора. Глубина, глубина, я не твой. Я снял шлем, посмотрел напоследок на экран, на двух хакеров и мальчика, который любит спать в глубине, прошептал. Фика, имитация выхода по таймеру. Изображение гаснет. Там, в баре у погибшего хакера, тело стрелка еще с минуту посидит, окостеневшее, неподвижное, внимательно слушающее рассказ про храм. Потом оно рассыплется звонкой хрустальной пылью. Тело ныло, словно меня заставили 10 часов ехать по проселочной дороге в кабине старого грузовика. Я отключил комбинезон, стал раздеваться. На экране ждала нарисованная Вика. «Вика, разбуди меня в 9:30». «Принято!» — тихий ласковый шепот. «Будильник на 9:30». «Завершение работы!» — сказал я. «Что же делать? Что же делать?» Идти сквозь лабиринт бессмысленно. На хакеров надежды нет. Уж если они побывали в храме до того, как тот был построен. Я так и стоял у компьютера, когда экран погас, и тихий ровный шум, к которому привыкнешь и перестаешь замечать, стих. 4:30. Время, когда последние ненормальные жители Диптауна начинают выходить из глубины в надежде вместить в 3-4 часа сна то, на что требуется вся ночь. И чего? Уже скоро Диптауна не будет, по крайней мере, в том виде, в котором мы привыкли его знать. Может быть, оно и к лучшему. Я заглянул в спальню. Тихо, тихо. Постоял, слушая тихое ровное дыхание Вики. Настоящий, а не нарисованный. Реальный и оттого далекой. Она права. Она во многом права, отказавшись от глубины. Или почти отказавшись. Но ведь и ее путь не для всех. Я закрыл дверь, прошел в темноте к дивану, такой знакомой, привычной утренней дорогой, лег, подтянув под голову твердую подушку, и подумал, что хочу спать без всяких снов.